следить за тем, чтобы страдания малыша не возобновились. Третья стадия. Разлука больше 4 месяцев. Иногда такие длительные разлуки приводят к неисправимым последствиям, от которых человек может страдать всю жизнь. Возможно, что человек стал нервным, подозрительным, неспособным воспринимать малейшие перемены из-за того, что в первый год жизни его лишили материнской любви на длительное время. Однако еще раз повторяем, что подобные последствия в основном бывают у тех детей, которые в раннем детском возрасте были полностью лишены материнской любви. Это относится к детям, брошенным матерью или попавшим в детстве к бессердечным людям. Если малыша оставить даже на продолжительный период с любящей тетей или бабушкой, то для освоения новых условий ему потребуется лишь 2-3 дня. Очень скоро он усвоит новые привычки, привыкнет к новым лицам и, без сомнения, будет счастлив. Родителям, конечно, надо помнить о том, что для малыша, вынужденного провести несколько недель или месяцев вне своего дома, разлука с родителями будет серьезным испытанием. Однако и в таких ситуациях многое зависит от матери и отца. Если малыша часто навещают родители, если за ним смотрят внимательные добрые люди, то из этого испытания ребенок выйдет не только без последствий, но даже закаленным. Советуем запомнить любящей и внимательной матери. Постарайтесь не расставаться с малышом надолго в течение этого периода, то есть тогда, когда вы ему очень нужны. Конец 173 страницы. Если вам необходимо отлучиться и предоставляется возможность выбрать человека, на которого вы хотите оставить ребенка, то советуем пойти по такому пути. Вы выбираете между человеком, не имеющим навыков обращения с детьми, но любящим их, и человеком опытным, но не испытывающим к детям нежности. Кто лучше? Отдайте предпочтение первому. Желательно, чтобы в течение всего времени вашего отсутствия ребенком занимался один и тот же человек. В любом случае старайтесь отсутствовать не слишком долго. Вы сами лишите себя счастья ежедневно наблюдать за развитием вашего ребенка. И тем более, если вам не удалось найти помощника, который внушал бы вам доверие и с которым ваш ребенок чувствовал бы себя хорошо. Не затягивайте свое отсутствие больше, чем на 2 недели. Когда вы вернетесь, ваш малыш будет в смятении, возможно, даже что он отвернется, увидев вас. Не надо на него обижаться и думать, что он неблагодарный. Это значит, что ребенок привык к другому человеку и, несмотря на ваше отсутствие, был счастлив. Не пытайтесь в один день вернуть его привязанность. Потребуется 2-3 недели, чтобы малыш опять привык к вам, особенно если вы отсутствовали долго. Если у ребенка во время вашего отсутствия появились привычки, которые вы считаете плохими, например, бабушка брала его на руки каждый раз, когда он плакал, то утешьте себя сознанием того, что это значительно лучше других ситуаций. Представьте себе, что малыша вы оставили с молодой няней, которая не обращала бы на него внимания даже тогда, когда он плакал несколько часов. Не спешите немедленно исправить ошибку бабушки. Это будет слишком жестоко по отношению к ребенку. Запомните, никогда не следует вносить в жизнь ребенка резкие перемены. Доверяя малыша кому-либо из родных или знакомых, даже на самое непродолжительное время, вы должны быть убеждены, что оставляете его в безопасности. Вы работаете. Кому доверите ребенка? Большое счастье оставлять малыша дома на кого-то из родных или добрую няню. Его всегда будут окружать одни и те же люди. А если их нет? Как относиться к яслям и детским садам? Вспоминается, как во многих яслях Франции над кроватками стала появляться небольшая надпись, напоминавшая персоналу. «Не забудьте уделить ребенку 15 минут любви». Сегодня уже нет необходимости в такой надписи. Молодые женщины, работающие в яслях, знают, что улыбка и доброе слово —